Здорово, пение «Слава Богу». И такая здесь приписочка «Пожалуйста, пропустите». Друзья, это очень хорошо, очень много участия у нас, но временем мы ограничены. И после этого участия будет еще из Курганинска тоже. Приписочки нет, но очень просили. Пение «По жизни сей шагаю я».